Федор Юрьевич не сразу ответил. Сел, распахнул шубу. Старику в такой духоте трудно было дышать. Цветным платком вытер лицо. Может, и не пустое пришел я молоть? Как знать, как знать? Петр, сам не слыша своего голоса, так вдруг громко начал кричать, что за стеной в темной тронной зале часовой уронил ружье с испугу. В бурмистерской палате толстосумы рассуждать стали. Под Нарвой, где мы себя показали, воевать со шведом не можем. Мириться надо. В глаза мне не глядят. Я с ними вот как говорил. И взял Федора Юрьевича за грудь, за кафтан, тряхнул, плачут. Вели нам хоть на плаху, великий государь, а денег нет, оскудели. О чем я думаю? Деньги нужны. Сутки думаю, где взять. Отпустил его. Ну, дядя, слушаю. Петр Алексеевич, мое слово потом будет. Петр прищурился. Походил, косясь на князя Кесаря, и уже голосом полегче. Медь нужна. Лишние колокола, пустой трезвон, без него обойдутся. Колокола снимем, перельем. Акинфий Демидов с Урала пишет, чугуна 50 000 пудов в болванках к весне будет. Но деньги опять с посадских, с мужиков тянуть. Много ли вытянешь? Им и так дышать нечем. Да и раньше года дани не собрать. А ведь есть и золото, и серебро, есть оно, лежит в туне —